«Ладно», — вздохнул Белостоков, — «так вас не переубедишь. Давайте по порядку. Ваше мнение, Воронов?» «Атаковать. Немедленно. В смысле, когда приблизимся?» «Ваше». «Согласен», — сказал Рыжкин. «Главное, не дать им опомниться». «Вы?» Вудвард пожал плечами. «Не знаю. Если правда все то, что о них говорили, то я не понимаю, почему они нас до сих пор не заметили». «А вдруг это ловушка?» — предположил Коллинз. Некоторое время все молчали. «Нет», — заговорил Рыжкин, — «это невозможно. Ловушек они никогда не ставили». «Когда они нападали, они действовали открыто. Возьмите любой учебник. Это была странная война. Они воевали по правилам, хотя так и не принято говорить». «В каком смысле?» — поинтересовался Воронов. «В самом обыкновенном. Например, они никогда не переходили пояс астероидов». «Правда?» «Конечно. В астероидах у них даже не было базы». «У них было всего две базы, возле Юпитера. Да и те они быстро эвакуировали к Плутону». «Пока я не вижу ничего странного», — сказал Воронов. «Вероятно, они не переходили астероиды, потому что ближе к Земле их не подпускали, а базы их просто заставили эвакуировать». «Вы так думаете?» — спросил Рыжкин. «А как вы отнесетесь к сообщению, что они никогда не нападали на гражданские корабли?» «Гражданские корабли? Они там были за астероидами?» «Было несколько». «И они их не атаковали?» «Никогда». «Что-то не верится», — сказал Воронов. «Тем не менее, это так. Это была странная война. Они воевали по правилам. Они не нападали на гражданские корабли, а на военные они нападали открыто и всегда на превосходящие силы. А ваш знаменитый вездеход на Титане?» «Это другое дело», — пояснил Рыжкин. «Там они оборонялись, мы ведь сами их атаковали». Некоторое время все в рубке молчали. «Командир», — сказал потом Вудвард, — «у меня есть одна мысль». «Говорите». «Вот Воронов рвется в атаку. Хищники, агрессоры, — говорит он. Надо их уничтожить. Но ведь здесь есть что-то еще». «Да», — кивнул Белостоков. «Продолжайте». «Хищники, агрессоры», — говорил Вудвард. «Все это, разумеется, так. Они хищники и агрессоры. Они напали на человечество, когда оно было слабым и разрозненным. Потом человечество объединилось и выбросило агрессоров вон. Вы чувствуете, что я хочу сказать?» «Да». «В этом что-то есть, вдумайтесь. Они напали на слабое человечество, а человечество объединилось, стало сильным и выбросило их вон. Вы понимаете? Человечество объединилось. Но почему человечество объединилось?» «Вы ставите все с ног на голову», — вмешался Воронов. «По-вашему, получается, что мы должны чуть ли не благодарить напавших на нас агрессоров только за то, что своим нападением они как-то стимулировали объединение человечества? Человечество и без них объединилось бы». «Не уверен», — тихо сказал Белостоков. «Я тоже. Вы знаете, Воронов, что такое война? Не 50-летняя война за астероидами. Обычная война с обыкновенным оружием. Химическим, бактериологическим. Ведь они явились, когда она казалась неизбежной очень многим. Но они пришли, и люди забыли свои разногласия». Воронов покачал головой. «Война всегда зло. Какая разница, с кем воевать? Суть от этого не меняется». «Ошибаетесь. Если бы мы воевали друг с другом, нас бы, возможно, не было. А так мы легко отделались». «Легко? А 2 миллиона погибших? За полвека?» «Бог с вами», — сказал Воронов. «Пусть вы правы. И люди действительно объединились, только потому, что на них напали. Я не понимаю, что отсюда следует. Они напали на нас, и это оказалось к лучшему. Но они-то об этом не знали». «Вы в этом уверены?» — спросил Белостоков. «Знаете что?» — возмутился Воронов. — «Это уж слишком. Вы что, заранее сговорились?» — «Нет», — сказал Коллинз. — «Благородные побуждения и агрессия — это извращение?» — «Такое же, как и просто агрессия». «Вы так думаете? Но если у них не было выхода, если они наблюдали за нами многие годы, земля была серьезно больна, вероятно, они перебрали все способы лечения. Остался один, хирургический. По-вашему, им легче было ждать, когда мы друг друга поубиваем?» «Вы не то говорите, командир», — возразил Рыжкин. «Это не гипотеза. Никто не станет так делать». «Почему же? Поставьте себя на их место. Вы прилетаете в систему, где есть разумная жизнь. Вы радуетесь этому и вдруг обнаруживаете, что она вот-вот сотрет себя с лица планеты. Что вы будете делать? Например, вы, Воронов?» «Не знаю, это трудно вообразить». «Тогда представьте себе, что вы идете по улице, и там дерутся два человека. Это, в общем, хорошие люди. Но у них в руках ножи, и они могут друг друга прикончить. По глупости. Как вы поступите?» «Хорошие, но с ножами?» «Не знаю. Это плохой пример. Так не бывает?» «Бывает. Это хороший пример. Как вы поступите?» «Все равно», — сказал Воронов, — «никогда не был в таких ситуациях. Вероятно, постараюсь их помирить. Но если вы будете уверены, что вас никто не услышит, если вы будете знать, что вас отшвырнут в сторону, возможно, даже пырнут ножом, и, избавившись от вас, продолжат драку, что вы сделаете, зная это?» «Начинаю вас понимать», — Воронов задумался. «Только вряд ли мне обязательно самому браться за нож. Можно ударить одного из них по лицу и убежать. Они продолжат драку. Хорошо, не буду убегать, но нож я в ход не пущу. Я буду драться кулаками. Вас убьют. Что делать? Мир требует жертв, если это единственный выход». «Вас убьют слишком быстро», — сказал Белостоков. «Вас убьют сразу же, не успев забыть о собственной ссоре. Вас убьют и продолжат драку». «Хорошо», — сказал Воронов. «Я поступлю по-другому. Я не полезу в драку. Я буду издали осыпать обоих грязными оскорблениями». «Тогда к вам привыкнут», — сказал Белостоков. «К вам привыкнут и продолжат драку. Поймут, что вы не представляете опасности». «Что же мне делать?» «Вы должны драться с ними, не на жизнь, а на смерть, так, чтобы они обо всем забыли и объединились, не на время, а на совсем. Когда они объединятся на совсем, вы можете уйти». «Откуда я узнаю, что они объединились на совсем?» «Это надо почувствовать. Сделать это нетрудно, если у вас есть опыт». Последовала пауза. «Хорошую картину вы нарисовали, командир», — нарушил молчание Рыжкин. «По-вашему, они только и делают, что воюют со всеми разобщенными народами галактики? Представляю, что будет, когда один из таких народов найдет их где-нибудь в космосе». Он запнулся. В рубке повисла неустойчивая тишина. «Ладно», — сказал потом Воронов, — «у каждого народа свои мозги, так что не в этом дело. Гипотеза командира логична. Но где гарантия, что она справедлива?» «Никаких гарантий у меня нет. Все это только предположение. Но вы понимаете, что в противном случае наш долг атаковать их?» «Понимаю», — сказал Белостоков. «Впрочем, теперь мне уже кажется, что другого пути уже нет». Глава третья. Их было мало, да обидного мало, почти никого не осталось, и они смотрели сейчас из кормового эллипсоида назад, в бархатистую тьму. «Погоня», — думал первый, — «трудно было предположить, что за нами пошлют погоню. Значит, они все-таки заметили направление, в котором мы уходили, и поняли, зачем мы сюда уходим. Хорошо, что мы направились сначала сюда, а не сразу домой. И они так точно все рассчитали. Если бы они опоздали на самую малость, мы бы миновали пульсар, и они бы нас не нашли. Придется на всякий случай слегка изменить курс, чтобы свернуть к другому поворотному пункту. Совсем не обязательно им знать, откуда мы прилетели». «Наверное, это было для них неожиданностью», — думал второй. «Но они оправились очень быстро. И погоня?» «Погоня, когда прошло уже столько времени, что все стало казаться сном. Были и сны, но действительность была хуже. Вот она, ваша экспериментальная история. Сначала вы предполагали, что всякий контакт — это праздник. Но даже потом, когда поняли, что это не так, вы видели главную трудность в принципе, который гласил, что каждая цивилизация должна идти по собственному пути, подчиняясь только естественным факторам. Поэтому вы видели главную трудность в необходимости невмешательства, в невозможности наказать зло. И вы не могли предвидеть, что настанет время, когда вам придется стать одним из естественных факторов, надев для этого маску агрессоров, потому что другого пути нет, и вам придется стрелять не только в носителей зла, а во всех подряд, потому что вы стали природным фактором и должны следовать законам природы, главный из которых состоит в том, что она слепа и не отличает добра от зла, и вам придется стрелять, заглушив в себе разум, задушив эмоции, ибо вы должны быть слепы, как игральная кость, и только в этом случае вы не обречены на неудачу». «Все это так», — думал третий, — «но я буду стрелять не только поэтому. Там остались наши товарищи, и все остальное, наше прошлое и наше будущее, тоже осталось там, потому что прошлое никуда не уходит. И еще, я буду стрелять, потому что я ее ненавижу, эту цивилизацию, ради которой приходится идти на такие крайние меры, и которая даже после этого не может поумнеть. И если объединяется так, ничего и не поняв, то не находит ничего лучшего, как выслать корабль в погоню за нами. Ничего, мы ему покажем, этому кораблю». Они смотрели назад, готовясь к последнему бою.